Глава 4. И дома. Буду завтра. Минули недели, месяцы. Понемногу привыкли мы к мысли, что да, в самом деле причастен наш Юра к полету на Востоке. Улеглось волнение, вызванное семейной поездкой в Москву. Волнение от встречи с ним на Внуковском аэродроме. От нашего пребывания в Кремле. Как и прежде, занимались мы каждый своим делом. Я шоферил в автохозяйстве. Отец достраивал клуб в Клушине. Борис трудился на радиозаводе «Динамик». Зоя в поликлинике. И ждали, ждали все мы, когда, наконец, Юра навестит Гжатск. А он все не ехал. Другие. Очень важные заботы не пускали его. О том, где он сейчас, что с ним, мы узнавали из газетных сообщений. Космонавт Гагарин, вещали заголовки, вернулся из Чехословакии. Сердечная встреча в Болгарии. Юрий Алексеевич навестил родное училище в Оренбурге. Майора Гагарина приветствует Калуга, город, где прожил всю свою жизнь Константин Эдуардович Циолковский. Впрочем, не только газетные сообщения питали нас, наше воображение. Юра не забывал послать с дороги письмецо или шутливую открытку в конверте, чаще открытку. Непременно с видами тех мест, которыми в настоящее время любуется с пестрой затейливой маркой. По белому полю несколько четких строк автоматическим карандашом, что жив, здоров, что обнимает всех. Каждая такая весточка – праздник в семье. И маленький Гжатск терпеливо ждал своей очереди. Ждал приезда своего ставшего всемирно знаменитым земляка. На Ленинградской улице, через дорогу, как раз напротив старого родительского дома, строился новый, двухкомнатный. Мы знали, что Юре не терпится приехать домой. И родителям очень хотелось, чтобы он успел к новоселью. И так случилось, что когда новый дом уже был готов к заселению, Юра позвонил маме. «Буду завтра», — сказал он. «Часа в три, в начале четвертого». Телефонистки, слышавшие разговор, не удержали его в тайне. Через час о предстоящем приезде Юры говорил весь город. Молодежь, среди которой было немало друзей его детства, преисполнилась намерением встретить машину на магистрали Москва-Минск и внести космонавта в город на руках, как когда-то, полтора столетия назад, наши предки на руках внесли в Гжатск победителя французов Михаила Илларионовича Кутузова. Утром местное радио объявило о том, что в 16 часов в городском парке состоится митинг, посвященный встрече с космонавтом. Город обрядился в красный ситец. В час дня парк был уже переполнен. Мы находились в новом доме, когда набежали с улицы ребятишки, закричали: «Дядя Юра едет!» Обгоняя друг друга, побежали мы на дорогу. Вот он, в первой машине. Легковые машины остановились у ограды. Федоренко, который вместе с другими руководителями района был в это время у нас, схватился за голову. Эх, и встретить не успели как нужно. И митинг-то на 4 часа назначили. Юра расцеловался с родителями, обнялся с секретарем. «Не грусти, Николай Григорьевич. Это мой звонок подвел тебя, мне и отвечать. Митинг, раз уж назначили, непременно проведем. А что приехал я раньше, так это маленькая военная хитрость». Двор был забит так, что яблоку негде упасть. Пришли товарищи Юры. С барабанным боем и горном, под знаменем, примаршировал пионерский отряд. С букетами красивых цветов появилась стайка нарядно одетых девчат. «Хоть здесь митинг затевай», — сказал Федоренко. Знакомые спешили поздороваться с Юрой. Девушкам непременно хотелось сфотографироваться и заполучить автограф. Пионеры приглашали на свой сбор. «А вы из какой школы?» — спросил Юра. «Из вашей, где вы учились? Обязательно приду». Наверное, нет смысла подробно рассказывать здесь о том, какую волнующую встречу устроил Гжатск своему земляку. Об этом в свое время было очень много написано. Я остановлюсь лишь на отдельных, особо примечательных моментах. Диспут о Боге. Чуть схлынул людской поток, мама пригласила Юру и приехавших с ним товарищей отобедать. «Надо подкрепиться перед митингом», — уговаривала она. Но не тут-то было. Едва сели за стол, пришел Борис. «Юра», — сообщил он, — «там к тебе делегация божьих старушек припожаловала». Юра подошел к окну. У ограды в самом деле стояли старухи. Десятка полтора их было, в темных шалях, несмотря на жару, сгорбленные, опираясь на палки, стояли и смотрели они на стены дома. И стены, казалось, вот-вот раздвинутся, разойдутся в стороны под пронзительными взглядами их выцвевших глаз. Было какое-то странное несоответствие между этим ликующим солнечным днем и черными, похожими на тени старухами. Юра узнал их. «Да это же наши бабушки!» — воскликнул он. «С нашей улицы! Вон и тетя Маня, Мария Петровна Петрова. К ним нельзя не выйти, обидеться». Когда он стремительно выбежал на крыльцо, старушки дружно, как по команде, перекрестили его. «Здравствуйте!» — весело сказал Юра. «Что же вы тут стоите? Заходите в дом». «Да нам и тут хорошо. Солнышко старые кости греет. Домом после полюбуемся. Тимофеевна дозволит. Мы, внучек, на тебя полюбоваться пришли». Подталкиваемая подружками, вышла вперед тетя Маня Петрова. «Юра, сынок, ты скажи нам, видел ли ты его?» «Кого?» «Кого? Ну, его. Господа нашего!» — решилась, наконец, тетя Маня. «И как он допустил тебя туда?» Юра громко рассмеялся. «Нет, не видел бабушки. И думаю, вы только не обижаетесь, но думаю я, что его совсем в природе не существует». Старушки смущенно зашептались. «А что, Юрушка?» — опять вступилась в разговор тетя Маня. «Что это ты? Спросить мы тебя хотим. Фуражечку совсем не снимаешь?» «Извините». Теперь уж смутился Юра, не понимая, к чему задан вопрос. «Может, в невежестве укоряют его старые люди? Извините, я в форме. Положено так. Но так и быть». Он быстро сдернул фуражку, бросил ее на крыло машины. Тут случилось то, над чем мы после долго хохотали. Мария Петровна быстро подошла к нему, подняла руку и дернула прядку волос на его голове. «Ну что ты делаешь, тетя Маня?» С притворным ужасом закричал Юра. «Ведь больно же!» Мария Петровна растерялась до такой степени, что даже расплакалась. «Юрушка, сынок, ты уж прости меня, старуху неразумную. Нам ведь по темноте нашей чего только не наговорили. Что наказал тебя Господь, без волос оставил, что парик ты носишь, из шерсти собачьей сделанный. А ведь волос-то у тебя свой, настоящий». Мы уж давно вышли из комнаты, стояли на крыльце, и когда тетка Маня сказала это, грянул хохот. «Наговорили тебе, а ты поверила». «Да кто, кстати, наговорил-то? Где он, выдумщик этот?» Тетка Маня уже оправилась от смущения. «Ну, кто же его знает, от кого первого слыхано было? Может, мы сами это придумали? Газеты-то старенькие. Мы видим плохо, не читаем вовсе. А вот сойдемся так, посидим на заваленке, погреемся, чего только не додумаемся. Выходит, неправда все?» «Выходит так». «А ты, Юрушка, не сумлевайся. Я теперь от кого байки про тебя услышу, так тому и скажу, неправда все это. Сама с Гагарином толковала, Сосед, мол, он мне, и сама убедилась, что остался он таким, каким с детства его помню. Ни один волос не упал с головы. А вот про Бога с батюшкой посоветуюсь. Трудно так сразу-то. 65 лет на белом свете живу. В церковь хожу, Богу молюсь. А ты, говоришь, не увидал его. Юре, видимо, по душе пришелся этот разговор со старушками. Знаете, бабушки? Весело пообещал он. Вот чуть-чуть подучимся летать и вашего батюшку в космос пригласим. Пусть сам убедится, что к чему. А захотите, и вы полетите. Тетя Маня разошлась во всем. Я чего? Была б я помоложе, нечто не полетела бы. Да с тобой, Юрушка, хоть на край света. Истинную правду Петровна говорит. Дружно поддержали ее другие старушки. Много позже Юра говорил, что в той огромной почте, которую получил он по возвращении из космоса, были сотни писем от недавно верующих, от тех, кто под впечатлением полета отрекался от своих былых воззрений. Народу спасибо. Митинг в городском парке открылся точно назначено секретарем горкома время. Юре, когда он вышел на трибуну, 10 минут не давали слова выговорить. Люди размахивали плакатами, флагами, транспарантами, кричали: «Слава первому космонавту, нашему земляку! Да здравствует советская наука! Юрию Алексеевичу, ура! Юра, молодец, прописал Гжатск в космосе!» Кое-кто и подначивал: «Гагарин, не зазнавайся, смотри! Юра, старых друзей не забывай!» Напрасно Юра поднимал руку, прося тишины. Трудно было успокоить взбудораженную толпу. И тогда Юра привлек к себе своего учителя, Льва Михайловича Беспалова, обнял его и что-то сказал. Тотчас же стало тихо. «В том, что я сделал, дорогие товарищи, — начал Юра, — я не вижу ничего особенного. На моем месте всякий поступил бы так же. Я только выполнял волю своего народа, который учил меня, который готовил меня в этот полет. И народу, вам, землякам моим, всем советским людям хочу сказать я великое спасибо, еще большее спасибо моим учителям. Вот рядом со мной стоит Лев Михайлович Беспалов, преподаватель физики. Он первый привил нам, школьникам, любовь к этой удивительной науке. Первый открыл нам Циолковского. Кто знает, не будь в моем детстве такого учителя, может, и не стал бы я космонавтом». Юра снова обнял Льва Михайловича, расцеловался с ним. Среди собравшихся было немало учеников Беспалова, да и вряд ли нашелся бы в Гжатске житель, который бы не знал этого скромного, беспокойного учителя. Можно представить, какая овация вспыхнула после этих Юриных слов. Он подробно рассказал о том, как перенес полет, что чувствовал и переживал в кабине космического корабля. Рассказал, с каким дружелюбием встречали его трудящиеся в зарубежных поездках. Ответил на десятки вопросов. В конце концов, митинг превратился в дружескую, не будет преувеличением сказать, задушевную беседу земляков, в беседу, которая длилась несколько часов подряд. Из парка Юра возвращался, взяв под руки родителей. Отец и мать несли в руках цветы, и я заметил, как неудобно, неловко чувствует себя отец с букетом. Вот еще морока. Наверное, думал он, топор-то куда сподручнее. Робел отец, смущался, хмурил лицо. Таким и остался на фотографиях, запечатлевших его и маму вместе с Юрой в тот день. А огромная толпа гжатчан провожала их до самого дома и долго не расходилась еще. «Завтра удерем на рыбалку», — шепнул мне Юра. «Идет, снасть готова». И рано утром в луга нагжать махнули мы. Какие замечательные ребята! Поздненько вернулись мы с рыбалки, но на следующий день Юра поднялся очень рано. Еще и следы от утреннего стада на дороге не выбило, не затянуло пылью. И чего не спится? Чего вскочил, как угорелый? Сердито выговаривала ему мама. Не простил бы себе проспать такое утро. Отец-то, думать надо, давно уж на ногах. Ну так ему, старику, что? У стариков сон беспокойный, кур кормит. Юра выпил кринку молока. Космическая пища. Понимаешь, мама, сегодня я должен перед школьниками выступать. Волнуюсь чего-то. И выступишь. Много ли им надо? Много, мама, много. Волнуюсь ведь, а? Вот штука. Позвонил Лев Михайлович. Сказал, что в школе нет подходящего помещения, а встретиться с космонавтом хотят учащиеся и других школ. И потому встреча состоится в городском дворце культуры. Юра положил трубку. Вот видишь, сколько их будет, растерзают они меня. Он с особенной тщательностью гладил брюки и рубашку. Заглянул в зеркало. Ладно ли, висят ордена. Ну, пошел я. Мы столкнулись с ним на пороге. Понимаешь, Валентин, встреча во Дворце культуры. А я все же хочу в школу зайти. Хочется в своем классе за партой посидеть. Проводить тебя? Он улыбнулся чуть смущенно. Ты, Валь, лучше прямо во дворец приходи. Не обижайся только, блажь такая накатила. Хочу побыть в классе один, совсем один. Он шел в школу, рассчитывая, что в этот ранний час не было еще и восьми, она пуста, что никого, кроме сторожа, он там не застанет. И ошибся. Школа гудела от ребячьих голосов. Пионеры в белых рубашках и красных галстуках сновали из класса в класс. Давно ли сам он был таким, и юрким, и шустрым, и застенчивым? Завидев его, ребята закричали восторженно и радостно, обступили сразу и повели в учительскую. А учительская тоже переполнена. Я так и думал, — сказал ему Лев Михайлович. Так и думал, что не усидишь ты дома, придешь пораньше. Но, оказывается, не один я так думал. Лев Михайлович провел Юру в физический кабинет. В маленькой комнате и без того тесной. Повернуться негде было от обилия приборов. «Кое-что за эти годы приобрели», — рассказывал Лев Михайлович. «Кое-что ребята сами сделали, а вот это узнаешь?» Он вытащил откуда-то из шкафа модель самолета с бензиновым моторчиком. Одну из тех моделей, что 12 лет назад мастерили они, шестиклассники, под наблюдением учителя. «Все возвращается на круги своя», — сказал Юра и долго держал игрушечный самолетик в руках. Кто знает, о чем думал он в эти минуты, кто знает. Лев Михайлович рассказывал, что больше в физическом кабинете не обменялись они ни единым словом. Посидел он и за партой в своем бывшем классе. В одиночестве посидел. Потом... Была торжественная линейка у Дворца культуры, где Юре, почетному пионеру, повязали красный галстук. Когда линейка кончилась, ребята стремительно ринулись в зал. Никакие уговоры и окрики вожатых, никакие призывы к дисциплине и порядку не могли удержать их на месте. Все спешили устроиться в первых рядах. Поближе к сцене, к президиуму, к космонавту поближе. По-моему, Юра даже немного оробел, когда увидел великое множество раскрытых, устремленных на него ребячий глаз. Это нетерпеливое предвкушение близкого разговора с человеком, на которого теперь так хотелось походить всем мальчишкам и девчонкам. «Ну, что я должен сказать им?» — развел он руками, обращаясь к Беспалову. «Ведь их громкие слова не убедят. Надо какие-то особенные найти. Ты не волнуйся». Пытался успокоить его Лев Михайлович. Что и как говорить станет, сейчас ясно. Ребята такой народец, сами подскажут. У них к тебе 1000 вопросов. Так оно и вышло. Вопросов у ребят оказалось столько, что если бы привести все их здесь, если бы Юрины ответы на них привести, много новых страниц прибавилось бы в книге. У меня сохранилась стенографическая запись этой беседы Юры с пионерами. Но она, к сожалению, оставляет желать лучшего, слишком уж суха, чрезмерно документирована. Лучше я попробую рассказать все так, как мне запомнилось. Вот поднимается с места мальчуган лет 10-11, заикаясь от волнения, спрашивает. «Юрий Алексеевич, вам страшно было в космос лететь?» Зал негодующе гудит. «Ребята не согласны. Разве может чего-нибудь бояться космонавт?» «Вот дал!» — слышатся голоса. «Сядь, Санек, не болтай глупости!» Юра, он вышел из-за трибуны, стоит у самого края сцены, улыбается, поднимает руку, призывая ребят успокоиться. И говорит то, чего большинство никак не ожидало услышать. «Пожалуй, страшновато было, ребята. Я думаю, что людей, которые ничего бы не боялись, на свете нет. Тут ведь что главное? Уметь перебороть в себе страх. Так вот, когда мне стало страшновато, я сказал себе: стоп, успокойся, возьми себя в руки. Проверь, как ты подготовился, как подготовлена техника. Раз ты идешь на дело, которое очень нужно родине, значит, не имеешь права, не должен бояться. Вы согласны со мной, ребята?» «Согласны», — дружно отвечает зал. И новые сыплются вопросы. «Юрий Алексеевич, как можно стать героем? Каким должен быть настоящий человек? Кому из героев или великих людей вы подражаете?» Юра, что называется, разговорился, обстоятельно отвечает на каждый вопрос и непременно с шуткой, с какими-нибудь веселыми подробностями. Ребята вместе с ним дружно смеются каждой шутке, а беседа становится совсем товарищеской. «Вы были пионером, Юрий Алексеевич?» «А как же был? Конечно, был. Знаете, ребята, все самое лучшее в моем детстве связано с этими годами. У нас очень хорошая организация была. Мы и в художественной самодеятельности выступали, и в дальние походы ходили, и сено убирать помогали колхозу. А еще строили модели планеров и самолетов, читали вместе книги о Чкалове, о летчиках-героях. Тогда, ребята, я задумал стать летчиком. Из вас многие хотят быть летчиками?» «Многие!» — слышны голоса. «Все хотим!» — кричат из зала. Юра улыбается. «Конечно, в этот день всем ребятам, кто пришел на встречу с ним, хотелось обязательно стать летчиками». «Есть замечательная мысль», — в полголоса говорит мне Лев Михайлович. «Надо создать школу юных космонавтов и Юрия Алексеевича попросить шефствовать над нею. В Гжатске такая школа должна быть обязательно. Как думаешь, согласится Юра взять шефство?» «Вам виднее», — отвечаю я. «Ваш ученик все-таки». «Думаю, согласится. А вы спросите у него сейчас, при всех спросите. Тут-то он не сможет отказать». «Так и сделаем», — хитро щурит глаза Беспалов. Подняв руку, худенькая девочка в веснушках, она сидела в первом ряду. «Юрий Алексеевич, можно вас спросить, а женщины в космос будут летать?» Вот когда наступила в зале тишина. По-моему, не только девочки-сверстницы-пионерки, задавшие вопрос, но и взрослые наставницы их, вожатые отрядов и дружин, с волнением ждали, что же ответит космонавт. Ждали ответа, затаив дыхание, и мальчишки. Только один побойчей других не выдержал. «Еще что выдумали? Девчонки в космос!» «А я уверен, что полетят. Наверняка полетят», — ответил Юра. Ох, какие после этого загремели в зале аплодисменты! Как долго не утихали они! А на вопрос, о чем он мечтает, Юра ответил: о многом. Мечтать должен каждый. Владимир Ильич Ленин призывал учиться мечтать, потому что без мечты нет движения вперед. И главная моя мечта – еще и еще летать в космос. Встреча со школьниками с красно-галстучной ребятней высветлила его изнутри. Я смотрел на Юру и видел, как по-хорошему взволнован и растревожен он. Мы возвращались домой, и он не уставал повторять: какие замечательные ребятишки растут, какие великолепные мальчишки и девчонки. Он очень любил детей. Опережая события, скажу, что школа юных космонавтов, мысль о которой родилась во время этой встречи во Дворце культуры, вскоре была создана в Гжатске. Руководил этой школой Лев Михайлович Беспалов, первый летный наставник Юры. И сохранились десятки любительских фотографий, на которых Юра снят в окружении юных космонавтов. Теперь уже эти ребята окончили и среднюю школу, и институты. Как знать, может быть, кто-то из них сейчас уже на пути к тем тропинкам в звездном городке, по которым ходил наш Юра. Работаем, как все. А вот в Клязьму, в дом своей тетки Марии Тимофеевны, Юра попал раньше, нежели в Гжатск. Было это, вспоминает Надя Щекочихина, 2 мая, то есть сразу по его возвращении из Чехословакии. День стоял хороший, теплый. Легкие облака там и тут пятнали небо. Надя сидела в комнате, кормила годовалого сына. Домашние работали во дворе, вскапывали землю под грядки. Вдруг раздался крик: «Надя, приехал! Юра наш приехал!» Надя тотчас выбежала во двор. Он не один приехал, с Валентиной, и что сразу бросилось всем в глаза, одет был в гражданское, легкое, габардиновое пальто, популярные в то время остроносые туфли. Кто-то не удержался, заметил вслух: «Юра, туфли-то на тебе какие модные!» «Да, вот, пришлось надеть». Явно чувствуя себя не в своей тарелке, тихо отозвался он и, смущенный направленными на него взглядами, сбросил пальто, выхватил у кого-то из рук лопату, смаху воткнул ее в землю. «А ну, кто хочет силами помериться?» Каждый квадратный сантиметр крохотного участка, каждый уголок во дворе дома были знакомы ему до мелочей. Ремесленникам 10-12 лет тому назад усердно вскапывал он эту же землю. И теперь Юра ожесточенно налегал на лопату, рискуя испортить модные ботинки. Однако у родственников трудовой энтузиазм космонавта одобрения не вызвал. Им не терпелось увести его в квартиру, усадить за стол, тем более что день праздничный. И так хочется послушать о полете на Востоке. 12 апреля видели его на экране телевизора, 14-го встречали во Внукове. Но то все издали на расстоянии, а тут рядом, собственной персоной. С недаемой жадным любопытством отняли у Юры лопату, под руки повели в избу. Однако укрыться в четырех стенах не удалось. Слух о том, что в поселок приехал космонавт, с быстротой молнии обежал все улицы и переулки. Тут многие знали Юру, помнили его в гимнастерке ремесленника и в черной шинели учащегося индустриального техникума, и в тужурке военного летчика. Перед крыльцом теткиного дома собралась огромная толпа. Все хотели увидеть и услышать космонавта. Ведь не прошло еще и 3 недель после полета. Какие-то добрые молодцы прикатили к дому под веселые подначки и понукания громадный камень. И где они разыскали такой? Юрия попросили подняться на этот, как в шутку, выкрикнул из толпы, постамент и сказать речь. он и сказал о том, что благодарен Клязьме за то тепло, которым был одарен в своем детстве и отрочестве. Слушатели были в восторге, но, разумеется, речь показалась им чересчур лаконичной. Посыпались вопросы все те же. О самочувствии на орбите, о том, когда полетит следующий, и о том, сколько у нас космонавтов, и годится ли его «Восток» для новых полетов. «Годится», — с уверенностью ответил Юра. К такому выводу единодушно пришли ученые, знатоки, и об этом написано во всех газетах. Космонавтов у нас достаточно, об этом тоже в газетах пишут. И мой «Восток» не единственный корабль, пригодный для выхода на орбиту. После этого выступления атаковали Юру любители автографов. За стол он садился усталый, но шутить не перестал. «Голодный я, боюсь, не прокормите». И, вздохнув, признался, там на орбите и думать не мог, что будет все это. Митинги, речи, выступления. А зачем оно? Мы же работаем, как все работают. Надо бы потише, поскромнее. Подмигнул Александру, мужу Нади, щавелем с грядки. Будешь угощать? Или цветами? И все за столом рассмеялись, поняв, о чем идет речь. На одной из грядок домашнего огорода каждую весну поднимался, ярко зеленел щавель. И однажды, случилось за год до полета в космос, Юра и Валя рвали этот щавель, и Саша взял, да и сфотографировал их. В апреле 61-го года снимок опубликовала одна газета, снабдив его таким примерно лирическим текстом. «Может, и там, на орбите Земли?» Космонавту вспомнилось, как во время отдыха собирали они с женой цветы. А рвали-то не цветы, рвали щавель в суп. Да так ли уж это существенно, цветы или щавель? Глава 5. Командир отряда. В кругу товарищей. Мне частенько приходилось наезжать в Звездный при жизни Юры. Нередкий гость в этом городе я и сейчас. Космонавты, как правило, люди честные, открытые, щедрые на проявление чувств. Когда и где не встречался бы я с ними, вижу, каким уважением, какой любовью окружено в их среде имя Юры, память о нем. И сказывается это порой в самых вроде бы незначительных, неброских на первый взгляд деталях. Вот лежат в витрине музея погоны майора. Обычные, ничем не примечательные знаки отличия летного офицера. А ведь это те самые погоны, что красовались на плечах брата, когда он шел по ярко-красной дорожке во Внуковском аэропорту. Те самые, холодок которых, припав к плечу мужа щекой, ощутила в тот день Валентина Ивановна. Те самые, на которые упали радостные слезы матери. Позже, получив очередное звание, Юра подарил эти погоны Алексею Леонову. А когда и Алексей Архипович стал подполковником, он как эстафету передал их Валерию Рождественскому, молодому тогда космонавту из военных моряков, кандидату на очередные полеты и очередные воинские звания. Будучи командиром отряда космонавтов, Юра трогательно заботился о своих товарищах. Его занимало буквально все. Быт космонавтов, нравственная атмосфера в семье, успехи в учебе и технической подготовке. Но забота эта простиралась и дальше, выходя за рамки уставных требований, служебных обязанностей. Неистощимый на веселую, озорную выдумку человек, он многое делал для того, чтобы скрасить товарищам трудности в работе и подготовке к полетам. И сейчас в Звездном с улыбкой вспоминают праздник посвящения в космонавты. Было так. В отряд как раз прибыло пополнение, группа молодых авиаторов, растерянные немного, ошеломленные тем, что приблизились к кругу стольких знаменитостей, ну, в общем-то, славные молодые люди. Тут и осенило кого-то из старичков, что сломать барьер отчужденности, сгладить неловкость в общении, пригасить застенчивость в ребятах поможет какая-нибудь веселая церемония. Вспомнили о бассейне. Позаимствовали в театре костюмы, бутафорский реквизит. Юре поручили роль морского царя Нептуна. Царицу вызвался сыграть Николай Федорович. Партработник, человек не то чтобы склонный к полноте, довольно-таки полный. Другие старички, то бишь космонавты первого набора, составили свиту морских владык, вырядясь один страшнее другого. Молодых, предупредив, чтобы оделись соответственно, пригласили в бассейн, и началась кутерьма. Свита схватила под руки одного из кандидатов в космонавты, подтащила к Нептуну, восседавшему на троне с трезубцем в руках. «Поведай нам, отрок!» — постукивая трезубцем, вопросил Нептун. «Каковы волосы у Вероники?» Молодой оказался сообразительным. «У какой Вероники?» — в свою очередь полюбопытствовал он. «Назовите фамилию, и я отвечу, какие волосы у этой Вероники». Перехитрить старичков, однако, не удалось. «Вероника — созвездие», — строго объяснил с высоты своего трона владыка морей. «Следовательно, волосы у Вероники звездные. Знать сие надлежит твердо. Что будем делать с отроком? Как накажем его?» Обратился Нептун к свите. «Воду купать! Пусть с вышки прыгнет!» Загремело в ответ. Повелитель океанов торжественно поднял руку, указывая на вышку, и, подталкиваемый бутафорскими вилами царевых слуг, новичок покорно двинулся навстречу своей судьбе. Прыгать с пятиметровой высоты. В тот день все молодые прошли крещение, никто не миновал купели. Кого-то просто под смех и шутки раскачивали и швыряли в воду, кого-то приговаривали к прыжкам с вышки, к нырянию. Зато в отряде молодые космонавты сразу стали своими людьми. Внимателен был Юра не только к подчиненным по работе, к младшим товарищам. Чуткость его, кажется, не знала границ. Вот еще одна деталь. Валентина Ивановна вспоминает. Как-то, далеко не в первый раз, наведался к ним Сергей Павлович Королев. Играл с девочками, слушал музыку и признался вдруг, что хочет приобрести магнитофон. «Ты, Юра, — сказал Сергей Павлович, — вижу, понимаешь толк в таких вещах. Посоветуй, что купить, какой марки. Надо, чтобы музыку не искажал». Юра любил Королева, как может любить сын отца. И, желая сделать ему приятное, пообещал, что достанет редкостный, необыкновенный экземпляр магнитофона. Увы, не успел. Сергей Павлович внезапно умер, и Юра, потрясенный его неожиданной смертью, вспомнил, терзаясь, и свое невыполненное по случаю обещание. «Как нехорошо получилось, как скверно!» — переживал он. «Дал слово и не сделал. Дал слово и не сделал. Представляю, как это угнетало его, потому что железным правилом у брата было такое. Коля обещал, умри, а сделай. Помню, однажды в пути забарахлила его машина. Юра поднял капот, принялся за ремонт. Подошли люди из городка. Космонавта узнали. Женщина, не очень уже молодая, измученная, стала рассказывать ему, как трудно растит она детей. Одна, без мужа. Тут еще с жильем неувязка. Не дают ей жилья, в конец очереди отодвинули. Юра внимательно выслушал женщину, записал ее имя и адрес. «Непременно разберусь», — пообещал. Через какое-то время я спросил, чем закончилась история этой женщины. «Все в порядке», — ответил брат. Правду она говорила. Нашелся бюрократ, обидел ее с квартирой. Но сейчас она уже новоселье справила. Он явно доволен был тем, что удалось разобраться в этой запутанной истории, что финал у нее благополучный. Я продолжал наседать. А если бы тебя не одна женщина остановила на той дороге? Если бы 10, 100, ты со всеми стал бы разбираться? Он, искренне удивленный, ответил вопросом на вопрос. А как же иначе? Они, эти люди, избирали меня в Верховный Совет, верили как депутату. Не могу я их обмануть. Увлекающийся, неравнодушный к литературе и театру человек, Юра от души радовался, когда открывал в ком-либо из своих товарищей своеобразную изюминку, талант. Любил Павла Поповича за веселость нрава, за мастерское умение рассказывать живо, с юмором. Поддерживал Алексея Леонова в его тяготении к живописи. И когда вышел в свет альбом рисунков Алексея Леонова и Андрея Соколова, Юра написал в предисловии: «Сейчас все больше художников пытаются отобразить в своих произведениях тему проникновения в космос человека. Но, пожалуй, мало кому из них удается так близко подойти к космосу, как это сделали авторы публикуемых здесь рисунков. Секрет такой близости прост. Автор части рисунков – космонавт Алексей Леонов. Первый в мире человек, который вышел из космического корабля в открытый космос, сам стал на некоторое время спутником Земли. Его коллега, художник-фантаст Андрей Соколов, посвятивший свое творчество изображению космоса. Необыкновенные пейзажи, увиденные космонавтами и переданные в рисунках Леонова, имеют не только познавательное, научное или эстетическое, но и глубокое философское значение. Они показывают, как необыкновенно многообразна и ярка природа, как расширяются наши представления о Вселенной по мере проникновения в космос человека. В альбоме реальность и фантазия идут вместе. Без фантазии немыслимо движение вперед. И в рисунках молодого художника Андрея Соколова фантазия как бы не отрывается от реальности. Теплым напутствием предварил Юра и цикл сонетов на тему о человеке и космосе, созданный известным украинским писателем Леонидом Вышеславским. «Дорога в космос открыта Гагариным», сказал весной 61 года Сергей Павлович Королев. Сказал, вкладывая в эти слова, по всей вероятности, свой особый смысл, потому что всем нам хорошо известно, сколько великих умов открывали эту дорогу. Кибальчич, Циолковский, Цандер, Королев. Да разве назовешь всех? Но вот то, что Юра первым из землян преодолел притяжение планеты, это факт неоспоримый. Потом по этой дороге, расширяя ее, уверенно пошли другие космонавты. В этой главе мне и хочется рассказать о том, как складывались отношения Юры с товарищами, как строилась его жизнь в звездном и на работе, и во внерабочее время. Рассказать в той мере, в коей дают мне на это право собственные мои наблюдения. Мужество. Самолет обретал крылья в конце прошлого, начале нынешнего столетия. Слабые они в ту пору были, ненадежные. И большое требовалось мужество от летчиков, чтобы поднимать в воздух те самолеты. Имена первопроходцев неба запомнились нам, как запоминаются стихи из детских лет. Овеянные несбывной славой имена Нестеров, Арцеулов, Уточкин, Российский, Чухновский. Чтобы вводить современные самолеты, отвага и хладнокровие требуются не меньше, а познание гораздо больше, нежели те, которыми могли похвастаться деды. На голом энтузиазме тяжелую машину от бетонки не оторвешь. Но может ли кто сегодня с такой же уверенностью назвать несколько имен выдающихся летчиков, наших с вами современников? Навряд. Что прежде было уделом одиночек, и тяготы профессии, и людское признание, ныне поделено между тысячами. Профессия авиатора стала массовой, широко доступной, и растаял. Сошел на нет орел романтичности вокруг нее. Это не значит, конечно, что летчик-виртуоз мастер, не будет выделяться среди остальных. Талант рано или поздно заявит о себе. Такова логика жизни. Видимо, и в те, может быть, не столь же, и отдаленные времена, когда обитатели нашей планеты станут летать в космос по профсоюзным путевкам, профессия космонавта утратит свою притягательную загадочность. Это, думается, неизбежно. Всего лишь 2 десятилетия минуло с момента запуска первого искусственного спутника Земли, а число землян, побывавших в заоблачных сферах, превысило цифру 80. Вряд ли даже самый любознательный школьник из тех, что спит и во сне видит себя в скафандре и гермошлеме, в состоянии назвать поименно все эти 80 героев. Но как имена самых первых из первых летчиков врезаны в нашу память, имена космонавтов первого набора: Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Терешкова, Быковский, Комаров, Беляев, Леонов. Здесь мне хочется рассказать об одном из добрых товарищей брата, о Павле Беляеве. Не знаю почему, но уже не первый год не дает мне покоя такое ощущение души, что о мужестве, о самообладании и выдержке этого человека не все еще сказано в нашей космической литературе, что где-то и как-то непонятным образом он оказался в тени. Подобно Владимиру Комарову, тогда, в год образования отряда, Беляев выделялся из круга молодых и веселых лейтенантов и возрастом, и званием, и лет побольше, и чин повыше. По заслугам, за плечами у Павла Ивановича остались многолетняя служба в авиации Тихоокеанского флота, с отличием законченная военно-воздушная академия. Не припомню такого случая, чтобы Юра во время наших встреч назвал мне фамилию космонавта еще не летавшего. Но зато после того, как его товарищ возвращался из космоса, брат рассказывал о нем много и охотно. А рассказать ему было что? Всех, кто выходил на орбиту вслед за ним, провожал он на космодроме. Разве только Германа Титова не смог, гостил на Кубе. И не только провожал своих друзей Юра, готовил их к полету, делясь своим опытом первооткрывателя, и поддерживал с ними связь с Земли, вспоминая, например, о том, как осваивали программу предстоящего полета на Востоке-3 и Востоке-4 в 62-м году. Андриан Николаев и Павел Попович, Юра говорил с улыбкой. Андриан вообще-то из молчунов, слова не выжмешь, а тут одолел вопросами. И меня, и Германа. Таким дотошным оказался, с ним труднее, чем на иной заграничной пресс-конференции оказалось. Имена Павла Беляева и Алексея Леонова люди услышали в марте 65-го года, во время полета Восхода-2. Беляев пилотировал корабль. Леонов первым в мире совершил выход в открытый космос. Годы подготовки к полету, однообразие тренировок, число которых выражается многозначной цифрой, бесконечность ожидания – все это само по себе подвиг. Подвиг, если жизнь и работа складываются нормально. А Беляеву не повезло на самом старте. Во время тренировки, приземляясь с парашютом, сломал ногу. Перелом был сложным, двусторонним. Случилось это за неделю до полета Юры. Космонавтов, повторю, в то время было немного, каждый на счету, а тут попал в беду один из самых подготовленных. Товарищи навещали Павла Ивановича в госпитале. Приносили фрукты, книги, утешали, обнадеживали. Больше, чем от физической боли, страдал Беляев от непоправимости случившегося. «Не хотел бы выбывать из строя», — признался он однажды Юре. Врачи готовили Беляева к сложной операции. Предупреждали, что летать после этого он уже не будет. И тут сам Павел Иванович проявил упорство, настоял на другом методе лечения. Под нагрузкой, предложили медики, сломанные кости есть шансы срастутся, но это долго и мучительно больно. Пусть долго и больно, лишь бы летать, ответил Беляев. За словом «летать» видел он и свое будущее космонавта. Будущее, о котором пока не догадывались и врачи. Он выдержал все. Месяцы лечения на госпитальной койке, невыносимые страдания, долгое одиночество в ночи, когда палата пуста, а тебя терзает бессонница. Выдержал и вернулся в отряд. Ему и было доверено командовать экипажем «Восхода-2», пилотировать корабль, из отсека которого в миры Вселенной, в пропасть, в ничто. Бесстрашно шагнул Алексей Леонов. Шагнул на высоте 500 и скорости 28 тысяч километров в час. 12 упоительных минут плавания в открытом космосе. 12 минут наедине с клубящей пустотой, с вакуумом. Леонов вышел из кабины корабля над Черным морем, а вернулся в кабину над Сахалином. То есть за безумно короткое время преодолел из края в край все пространство нашей необъятной Родины. Восход-2 приземлился 19 марта в 12 часов 2 минуты в районе города Перми. Планета ликовала. Человек смог, покинув корабль, пребывать в необозримых пространствах Вселенной. Смог вернуться в свой небесный дом. Следовательно, не так-то уж страшны эти бездонные глубины. Следовательно, в будущем можно будет обжить их, сделать полезными Земле. За бурей восторгов, за взрывом ликования мало кто придал значения лаконичным строкам из сообщения ТАСС. Посадка произведена командиром корабля полковником Беляевым с использованием ручного управления. А за строчками этими скрывалась полная драматизма картина. Восход-2 завершил программу полета, когда отказала система ориентации корабля, что в свою очередь вывело из строя систему автоматического спуска. На связи с восходом был Юра. «Готовьтесь ко второму варианту посадки. Как учили?» Не растерялся он, передал команду Беляеву. «Сейчас государственная комиссия передаст, на каком витке начать посадку». Второй вариант и был вариантом ручного управления. На радиосвязь с восходом вышел Сергей Павлович Королев, сказав несколько ободряющих слов космонавтам и разрешил посадку на ручном управлении. Все, кто был на командном пункте, замерли в ожидании. Сколько раз отрабатывалась на тренажерах система ручного управления, но только на тренажерах. В космосе такая заминка впервые. Сейчас вся надежда на умение Беляева, на крепость его нервов. И Беляев показал самое высокое мастерство. На 19-м витке вручную сориентировал корабль и посадил его. Полет закончился благополучно. Завидное мужество проявил Павел Иванович. И тогда, после неудачного прыжка с парашютом и в космосе. Мне приходилось слышать порой наивные, а иногда и далеко не безобидные суждения вроде таких. Космонавту что? Сел и полетел, автоматика работает. Вернулся на твердую почву, тут тебе слава, ордена, внимание всеобщее. Пусть те, кто, быть может, верит еще в эти россказни, попробуют поставить себя на место Павла Ивановича Беляева. Прожить такую жизнь, какую прожил он. Позывной «Чайка». Сперва Юрию Алексеевичу, а вскоре и Герману Степановичу, едва появлялись они на народе, все чаще задавали один и тот же вопрос. А полетит ли в космос женщина? спрашивали об этом не только мечтательные школьницы и экзальтированные пенсионерки. К тому времени в космосе произошло много важных событий. Первый спутник – советский. Первый человек в космосе – советский. Первый многочасовой полет на Востоке-2. Опять же, русским парнем совершен. Потому, наверное, и зрело такое, коллективное, что ли, желание, чтобы и первой женщиной, и командиром звездного корабля стала наша соотечественница. Дыма без огня не бывает. Энтузиасты мечтали, ученые думали. И их воображение занимало воздействие космической среды на женский организм. Весной 1962 года в Звездный прибыла группа девушек, кандидатов в космонавты. Времени для занятий отводилось им в обрез. Девчат уже на следующее по прибытии утро отправили в классы, в залы для тренировок. К их чести занимались девушки с таким прилежанием, что по теории вскоре мало в чем уступали мужчинам. А осваивать управление кораблем на тренажерах помогало им то обстоятельство, что все они были спортсменками, совершали не по одному десятку парашютных прыжков. Упорство и прилежание девчат были объяснимы. Им так хотелось слетать в космос. Но и среди самых талантливых учениц особо настойчивостью отличалась ярославская ткачиха Валентина Терешкова. Ее работоспособность в классе, на тренажерах, на спортплощадке не укрылась от Юры. Понравилось и ее жадное внимание к лекциям преподавателей, к его и Германа рассказам о космосе. И когда однажды зашла речь о том, кому из девчат в первую очередь можно будет доверить штурвал звездного корабля, Юра сказал главному конструктору: «Пожалуй, лучше всех подготовлена к полету чайка». «Какая чайка?» – удивился Королёв. «Валя Терешкова», – рассмеялся Юра. «Так мы с ребятами ее прозвали». «А почему именно чайка?» «Не знаю. Может, потому что с Волги она, а там чаек много. Красивая птица». Сергей Павлович, подумав немного, согласился. «А что? Позывной подходящий. Чайка. Надо подумать». 11 августа 1962 года в небо поднялся «Восток-3», ведомый Андрианом Николаевым. Сутками позже на орбиту вышел «Восток-4» с Павлом Поповичем на борту. Правда, на первой полосе опубликована статья, подписанная Юрой. Командир отряда космонавтов подробно рассказывал о своих товарищах, чьи имена только услышал мир. Писал о том, как велико значение первого группового полета в космос. Минули месяцы, и на орбиты, проложенные Николаевым и Поповичем, вышел второй групповой десант космических кораблей. Вывели их 5-й и 6-й «Востоки» – Валерий Быковский и Валентина Терешкова. И снова мир потрясен. Женщина в космосе. Впервые в истории человечества. У советских небесных братьев появилась звездная сестра. «Восток-6» ведет женщина, первая на Земле женщина-космонавт. Такими и подобными им заголовками пестрят страницы зарубежных газет. «Женщина в космосе» где это слыхано, где это видано? Раньше у нас, в Германии, да и в других странах считали, что женщина умеет только рожать и воспитывать детей. На страницах газеты «Известия» делится своими мыслями знаменитая немецкая писательница Анна Зейгерс. «Женщина в космосе. Какая ошеломительная новость!» Вторит ей Жени Коттон, популярная деятельница международного женского движения, и добавляет: «Я бы тоже хотела полететь в космос от радости. Беспримерный подвиг Валентины Терешковой является венцом всех достижений наших знаменитых советских подруг». И снова в газетах появляется статья Юры «Девушка из нашего отряда». Первый космонавт писал о Терешковой. «Я знаю эту чудесную девушку немногим более года, но мне кажется, что мы знакомы с детства. Она могла быть моей соученицей в ФЗУ, сидеть рядом на скамье в индустриальном техникуме, потому что она наша современница. Когда Валя пришла к нам, мы все ее очень полюбили, не только летчики, инструкторы, но и наши жены. Она вошла в нашу жизнь, как входят в родную семью, просто, без рисовки, с твердым желанием усвоить уже сложившиеся традиции и, если удастся, внести нечто новое, свое. Внимательная и упорная, она не скрывала своего огорчения при неудачах, но не поддавалась настроению. Космонавт – это не только смелость. На одной удаче далеко не уедешь. Космонавт – это знание, умение. Я много наблюдал за ней на занятиях в классе. Ей трудно было постичь ракетную технику, изучить схемы и оборудование корабля. Но она упорно трудилась, много отдавала учебе личного времени, занималась по вечерам. Не стеснялась обо всем спрашивать у преподавателей, у космонавтов, уже летавших и еще не летавших. Угас день 16 июля 1963 года. День запуска Востока-6. Наступило утро 17-го. И этот день сошел на нет. А Восток-6 все так же плыл над землей. И в эфире время от времени звучало. Я чайка. Самочувствие отличное. Системы корабля работают нормально. Звучал позывной, подаренный Валентине Владимировне Юрой. Букет гвоздик. В апреле 67-го Юра с Валей и дочками приехали в Рязань. Брат сам был за рулем Волги, немного заблудился, вместо улицы Ломоносова попал на улицу своего имени, Гагарина. Там спросил дорогу у милиционеров, и хотя был в цивильном, и глаза упрятаны за светозащитными очками, милиционеры узнали его. Сразу с кем-то связались. К моему дому Юра подъехал, сопровождаемый эскортом милицейских машин. И через порог первым переступил опять же он, милиционер. Я как раз сидел обедал. «Желаете видеть брата?» — строго спросил милиционер. «Какого?» — не понял я, выскакивая из-за стола. А Юра уже стоит за спиной у блюстителя порядка, смеется громко. «Что, Валентин Алексеевич, напугали мы тебя? Признайся, не ждал». И, проходя в комнату, предупредил. «Вырвался вот ненадолго. Примешь? На день, от силы на два. Работы непочатый край». Слова эти несказанно огорчили и меня, и жену, и дочерей, которые очень любили своего дядьку. Я понимал, что уговаривать бесполезно, но все же невесело пошутил. Работа не волк. Знаю, в лес не убежит. Весело перебил меня Юра. Оправдание для тунеядцев, для лодырей. И сразу, став серьезным, сказал. Намечается у нас в скорости одно дело. Я должен быть там, на месте. Ну, пока я здесь, давай прикинем, как поплотнее, с толком прожить эти дни. О приездах Юры в Рязань мне предстоит рассказать отдельно. Тут оговорюсь только что. Прогостил он в нашем доме недолго, к тому же из Москвы поторопили его с возвращением. И уезжал он, запомнилось, серьезным, озабоченным. Спешил навстречу тому делу, о котором обмолвился в первые минуты нашей встречи. Как стало ясно чуть позже, он имел в виду полет Владимира Комарова на «Союзе-1». Нужно сказать, что Сергей Павлович Королев, отличаясь постоянной ровностью в отношениях ко всем космонавтам, не жалуя, во всяком случае, внешне, кого-либо из них особой любовью, питал явной симпатии к Владимиру Михайловичу Комарову. Не берусь судить досконально, почему, но некоторые свойства характера космонавта позволяют найти ответ на этот вопрос. Комаров – военный летчик, инженер с академическим образованием, был опытнее, старше большинства своих товарищей по отряду, отличался ровностью натуры, пытливым аналитическим складом ума. Главный конструктор неоднократно вслух высказывал мысль о том, что если на первом этапе освоения Вселенной корабли в небо могут поднимать космонавты из числа вчерашних летчиков-истребителей, то в недалеком будущем космические полеты станут делом ученых. Потому-то Сергей Павлович так настойчиво рекомендовал Юре и его товарищу учебу в академии. Потому и ценил и отличал Комарова, видя в нем талантливого инженера, человека с явными задатками ученого. Примечательно. Еще до того, как подняться Юре на Востоке, главный конструктор предупредил Комарова, что на него будет возложена особая и очень серьезная миссия в освоении космоса. Брат тоже не просто уважал, любил Владимира Михайловича. «Какой красивый человек!» — восхищался он. Ему все к лицу. Рабочий комбинезон, шлем летчика, скафандр космонавта. Они дружили, хотя и не были ровесниками. Оба рожденные в марте, но с разницей в 7 лет. Случалось, что Юра, став слушателем военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, забегал по вечерам к Комарову. «Беда, Володя. Задачку тут нам подкинули. Никак не разгрызу». «Давай попробуем», — спешил на помощь Комаров. «Знаешь, небось, ум хорошо, а 2 лучше». В октябре 64 года Владимиру Комарову вместе с ученым Константином Феоктистовым и врачом Борисом Егоровым и довелось осуществить ту серьезную миссию, о которой задолго до того говорил главный конструктор. 12 числа они подняли в суточный испытательный полет «Восход». Это был совершенно новый космический корабль, во многом отличный от своего предшественника «Востока», трехместный, с массой сложных приборов на борту, с резервной тормозной двигательной установкой, способной к мягкой посадке на Землю. То есть корабль обладал многими качествами, о которых можно было сказать так. Подобное достигнуто впервые. Впервые, кстати говоря, команда работала в нем без скафандров. Впервые космонавты не испытали огромной перегрузки при взлете. И это позже объяснили тем, что для каждого члена экипажа рабочие кресла были отлиты строго по форме тела. В течение суток, пока «Восход» был на орбите, Юра не покинул пункта управления даже для того, чтобы освежиться коротким сном. Он поддерживал постоянную связь с Комаровым, радовался тому, что «Восход» послушен не только автоматическому, но и ручному управлению. Владимир Михайлович ориентировал корабль по Земле, по Солнцу, по звездам. Все получалось отлично. Позже, когда космонавты вернулись в «Звездный», Юра жадно расспрашивал Комарова именно об этом, о переходе с автоматического на ручное управление. Его занимала каждая мелочь, даже, казалось бы, самая несущественная, потому что он и сам собирался в новые полеты, постоянно готовил себя к этому, и в теории, и физически. Да, тут я о мелочах. В космосе мелочей не бывает. Приходилось слышать от брата и не единожды слышать. Никаких. Существенных или несущественных. Космос – дело серьезное. Небесное путешествие «Восхода» с 3 исследователями на борту и для привыкших к сенсациям специалистов оказалось явлением незаурядным. Известный американский астронавт Скотт Карпентер сделал следующее заявление в печати. «Я не был бы слишком поражен, если бы 2 человека были посланы наверх. Но 3, да, это великий подвиг. Русские, кажется, всегда делают то, чего мы не ожидаем». Академия наук Соединенных Штатов Америки подчеркнула в поздравительной телеграмме, что успешный запуск космического корабля с 3 членами экипажа является новой эрой в исследовании космоса. 5 месяцами позже, именно на восходе с порядковым номером 2, и совершили свой беспримерный полет Павел Беляев и Алексей Леонов. Полет, увенчавшийся выходом человека в открытый космос. И вот апрель 67-го года. Теплый, солнечный. Это было время, когда расцвета достигли не только пилотируемые человеком корабли, но и мощные станции, летящие в заоблачных высотах по заданной программе. В феврале 66-го года на Луне, в районе океана Бурь, опустилась автоматическая станция «Луна-9», и мы, живущие на Земле, впервые увидели панорамные снимки с поверхности вечного спутника нашей планеты. В апреле искусственным спутником Луны становится автоматическая станция «Луна-10». Чуть позже выходят на ее орбиту «Луна-11», «Луна-12». В декабре мягкую посадку населения совершает «Луна-13». Целый каскад сложнейших аппаратов, подчиненных воле человека. В том же году станции «Венера-2» и «Венера-3» достигают пределов одноименной планеты, помогая приоткрыть завесу тайны над этим загадочным, издавна волнующим воображение человека небесным телом. Увы, радость побед в космосе омрачалась тяжестью потерь. В январе 66-го года не стало Сергея Павловича Королева. Однако дело, начатое им, продолжалось. Свидетельством тому был «Союз-1», сверкающий солнцем на стапелях корабль совершенно новой конструкции. Испытать его предстояло полковнику-инженеру Владимиру Михайловичу Комарову, опытнейшему из опытных. И снова Юра находился на пункте управления. И снова разговаривал со своим товарищем. Владимир Михайлович докладывал с орбиты, что корабль ведет себя превосходно. Система управления, автоматическая и ручная, работают безотказно. На 19-м витке, выполняя команду с Земли, Комаров включил тормозную установку. И вскоре связь с ним оборвалась. Космонавт погиб почти у самой Земли. Отказала парашютная система. Бывают люди, которых невозможно не любить. Именно к таким относился Владимир Комаров. Его запомнили, его окружили всенародной любовью еще в те часы, когда находился на орбите Востока. Гибель Владимира Михайловича оплакивала вся страна. Юра стоял возле урны с прахом героя в кругу своих товарищей-космонавтов. Никто из них не скрывал слез. Что вспоминалось в эти минуты Юре? Может, долгие часы предполетной подготовки, занятия в классах, на тренажерах? А может, короткий разговор перед последним взлетом Комарова? «Знаешь, почему нас в космосе так тянет на Землю?» — спросил Владимир Михайлович. «Почему? Дети, наши дети ждут нас на Земле». Многим, наверное, запомнилось, как к скорбной урне подошла немолодая женщина с букетом алых гвоздик. Это была вдова Валерия Павловича Чкалова. Ольга. А жизнь продолжалась. Полет Комарова на Союзе, оплаченный так дорого, не прошел бесследно. Именно на Союзе были совершены многосуточные путешествия в космосе. Именно Союз-19, один из серии, ведомый Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым, совершил в июле 75 года стыковку с Аполлоном, экипаж которого составляли Томас Стаффорд, Венс Брандт и Дональд Слейтон. Заключая эту главу, хочу напомнить, что и в должности командира отряда Юра наравне с другими космонавтами посещал классы и занимался на тренажерах. Сам учился по обязательной для всех программе и других учил. В эти же годы был он слушателем Академии и с отличием защитил диплом. Было это 18 февраля 68 года, в канун 50-летия советских вооруженных сил. Юра очень рад был тому, что совпали два праздника – День Советской Армии и его личный. Вел он и большую общественную работу, то есть, если хотите, трудился на твердой земле с космическими перегрузками. И сверх всяких норм находил время для литературы, не только для чтения, для писания книг тоже. Глава 6. У Шолохова. В 67 году Юра гостил в Вешенской у Михаила Александровича Шолохова. Стояла та пора, которую обычно называют макушкой лета, июль, знойные с раскаленным добела солнцем в зените. Полудни, коротко обрубленные тени деревьев, парная вода в Тихом Дону. И получилось так, кто-то не без умысла устроил, что в то же самое время к Шолохову по инициативе ЦК Комсомола приехала группа молодых писателей, наших, отечественных и из социалистических стран. Юра сразу оказался в обществе людей веселых и любознательных, общение с которыми доставляло ему откровенное удовольствие. Да и разницы в возрасте между ними не ощущалось. Молодые литераторы в большинстве своем были сверстниками Юры. Михаил Александрович, встретив космонавта, заключил его в объятия, расцеловал и, отступив на шаг другой, хитровато щуря глаза, заговорил словами старого Тараса из незабываемой повести Гоголя. «Ну-ка, повернись, косынку, дай поглядеть на тебя, богатыря небесного!» Эти слова, ласковое внимание писателя, растрогали Юру. Столько светлого и доброго в нашей семье связано было с именем Михаила Александровича Шолохова, со страницами его книг. Первой из шолоховских книг вошла в наш дом «Поднятая целина». Не скажу теперь точно, откуда, с какой полки, библиотечной ли, магазинной, попала она к нам. А было это, думается, поздней осенью или зимой 47-го года, вскоре после моей демобилизации из армии. Память рисует мне такую картину. Вечер. Тихий свет керосиновой лампы плавает в избе. Не доставая углов, Юра с Борей сидят за столом, готовят уроки на завтра. Обстановка для занятий не очень-то подходящая. В избе грохот, перестук молотков, хоть уши затыкай. Падают и падают удары на примитивные наковальни из обрубков рельсов. Время тяжелое, засуха и неурожай. Голодом прокатились по стране. А жить-то надо. Не просто жить, надо кормиться. Семья у нас не маленькая, эван сколько ртов. А тут отец то ли вызнал где, то ли услышал от кого, но заявился однажды с новостью. Мол, на базаре большим спросом пользуются металлические цепи. Покупают их привязывать скотину, собак. Раздобыл батя о мягкой проволоке. Наладил паяльник, втянул меня в компанию. И застучали мы молотками. Целую неделю куем эти треклятые цепи, вяжем звёнышко к звёнышку, чтобы в воскресенье снести товар на рынок. На выручку купим картошки, а то и муки. Тогда живем. Вслух мечтает отец. Мальцов наших подкормить малость, а то смотреть на них больно. Одни уши торчат. Приходит с работы мама и, наскоро перекусив, садится в стороне от ребят, но поближе к столу, к свету лампы. В руках у нее вижу какая-то книга. Мама раскрывает ее, углубляется в чтение. У нас с отцом своя грамота, все стучим молотками, а в голове уже звенит. Вдруг я слышу не то приглушенное, сдавленное всхлипывание, не то короткий смех. Смотрю на маму, лицо ее грустно. От бати тоже не ускользнуло. Задержал в воздухе поднятую с молотком руку. «Ты чего, Нюш?» «Да как же, Лень?» Отрывается мама от книги. Занятно уж очень. «Шолохов. Читаю, вот про то время пишет, как колхозы создавали. Про 30-е годы. Там на Дону. Точь-в-точь. Все как у нас в Клушине или в Шахматове было. А как же иначе? Везде оно одинаково. Слезы-то че точишь?» «Да так». Замялась мама. «Шаночку вот вспомнила». «Какую еще шаночку?» В мамином голосе отчетливый укор отцу. «Забыл ведь уже. Тебе-то, конечно, твой топор дороже коровы был. А была бы шаночка, теперь у нас нечто, знали бы мы голод». Не столько к отцу, сколько к нам, ко мне, к Юрке, с Борисом, адресуясь, рассказывает мама, что, когда поженились они с отцом, родственники с той и с другой стороны, объединив усилия, подарили им тёлку. Со временем выросла из той тёлки корова Шаночка. Столько давала молока, что ни у кого в селе больше не было. А уж такой ласковый и понятливый нрав имела. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Бывало, в горькую минуту приду к ней, припаду к боку и тёплому, выговорюсь, выплачусь. На душе и полегчает. Вспоминала мама. «А сколько мячиков из ее шерсти тебе, Валентин, до Зои скатано было? Тогда ребятня только в такие мячики и забавлялась, в самодельные. Вот Шолохов-то про то же самое пишет. Про то, как тяжко мужику да бабе со скотиной было расставаться. На общественный двор ее вести. Понимает крестьянскую душу. А Шаночку тоже отвели?» Почему-то шепотом спрашивает Юра. Он сидит над развернутой тетрадью, опустив ручку в пузырек с чернилами, а мыслями, конечно, там, в тех годах, куда увлекла нас своим рассказом мама. «Отвели, сынок», — вздыхает она, — «как иначе? Всем миром голосовали за колхоз. Миром и постановили собрать животину на общем дворе. Жаль было, понимали. Не сломав старую жизнь, новой не построишь. Федор Бирюков, сосед наш, Клушинский, его тогда в председатели выбрали. Как раз меня встретил, когда я Шаночку на колхозный двор вела. Что она, интересуется, поди всю ночь в подушку проревела?» «Проревела, отвечаю, угадал ты». «А чего угадывать? Моя баба тоже всю ночь глаз не сомкнула. А пухли, как у тебя, Федор мне. И предлагает. А чтобы тебе дальше не реветь, ступай ты, Анна, дояркой на артельный двор. Все к своей красавице ближе будешь. А и пойду». Согласилась. Так и закрепилась на ферме. Прикипела к этому делу. «Помню я Шаночку», — признается отец, запаливая самокрутку. Снова мы звеним по наковальням. Мама медленно переворачивает страницу за страницей. Читает поднятую целину, и вдруг заливается неудержимым смехом. «О, щукарь-то, щукарь!» — приговаривает, — «вот старичок, совсем как наш дед Калугин. Тот тоже весь мир потешал. Надо же, как совпадает!» Отец ворчит недовольно. «Ну, хватит, мол, тебе, не отрывай нас от работы». Воскресным утром, свалив слабо потинкивающие цепи восьминный мешок, кряхтя и сгибаясь под его тяжестью, отец уходит на рынок. Возвращается к вечеру. Аккуратно свернутый мешок несет под мышкой. «Продал цепи!» Радостным криком встречает его Бориска. Надеется на гостинец. «Черту лысому они нужны, твои цепи!» — бронится отец. «Чупа-чупали, а купить ни единая душа не пожелала». «Нет, плотницкое дело надежнее. Теперь меня не проведешь». «А где же они, цепи-то?» «В яму помойную выбросил». У отца всегда так, резать только наверняка. Насупленный, туча тучей, сидит на скамье, дымит махоркой. Расстроен неудачей, тоскует от безделья, Руки за эти дни привыкли к ежевечернему занятию. А сейчас вот нет им занятия. После ужина вдруг говорит матери. «Нюш, где там эта книжка-то про колхозы? Читал ты еще?» «Поднятая целина, что ли?» «Ну, она самая. Давай-ка мы ее семейно прочтем». Зрение у отца слабое, да и грамоте не шибко учен. Поэтому читать книгу выпадает на нашу долю. Матери, мне, Зое, если не задержится на работе. Юра тоже подключился, читал вслух и с уроками спешил разделаться загодя, чтобы не пропустить ни страницы из захватывающего шолоховского повествования. Дальше. Как в той цепи звёнышко к звёнышку лепили, одолев поднятую целину, всякими правдами и неправдами искали Тихий Дон. Хорошей книжкой разжиться в то время было так же трудно, как и сейчас. Печатали там меньше. Но одно для меня несомненно. Книгами, этим хлебом духовным, соседи, просто знакомые, делились в то время охотнее, нежели это случается ныне. Почему? Может, по той простой причине, что не доставало хлеба насущного. А может и по той, что тогда, в пору лишений, вскоре после завершения тяжелейшей из войн, с особой обостренностью ощутили мы потребность в правдивом писательском слове. Раздобыли мы и Тихий Дон, и тоже читали вслух с семьей. Я уже говорил, что как раз в эти годы Юра учился в 5-6 классе. Чтение по кругу, вслух, заменяло нам все. Театр, которого вовсе не было в городе. Кино, которое шло от случая к случаю, телевизор, о возможности существования которого мы тогда и не догадывались. Читали, и отец приговаривал, завороженный. «Гляди-к, гляди, все по правде, и у нас в гражданскую то же самое творилось». А однажды взволнованный разговорился. Про мятежи вот Шолохов пишет. Про судьбу Григория Мелехова. У нас-то в 18-м, когда кулаки да попы долгогривый мятеж организовали. И Ивана Ивановича Сушкина убили. Такая же история приключилась. Меня да брат Савелия тоже в кулацкое войско мобилизовали. Как и всех прочих крестьян. От подростков до стариков. Силком под ружье погнали. Но Савелий-то уже мужиком был женатый. А я мальчонка по 16-му году. Собрали нас. Войско голоштанное, со всех деревень и загнали в дырявый сарай. Под кулачников в сторожа к нам приставили. А они изгаляются над нами, грозят, мол, утром в церкви на верность нашему делу присягнете. Тогда освободим, в строй поставим. Надеялись, значит, на церковную присягу. Только зря надеялись. Ночь пришла, всем дорогу указала. Тут братец паленым пахнет, можно и головы не сносить. — сказал мне Савелий. — Давай, Каленька, в бега налаживаться. Отодрали мы доску с глухой стороны сарая и ушли. За нами остальные разбежались, потому что ни с руки нам, ни щите, гули перекатный, кулаков поддерживать. Хоронились мы по авинам, пока не подавили их. Так в послевоенные годы вошел в нашу жизнь Михаил Александрович Шолохов. Не просто вошел, полюбился, а больше сгладил долгие и голодные вечера, сблизил всех, открыл нам в биографиях родителей то, чего мы при других обстоятельствах, может, и не узнали бы никогда. Со временем прикоснулись мы и к судьбе человека, и тоже, сами пережившие ужас фашистской неволи, поняли и почувствовали всю трагедию Андрея Соколова и все величие его души. Помню, заезжий корреспондент поинтересовался у мамы, кому из современных литераторов отдает она предпочтение. «Михаила Александровича Шолохова люблю», не раздумывая, ответила мама. «Всех, о ком писал он, по именам, отчествам помню, как близких родственников или дорогих соседей. Люблю за правду. Мне неизвестно, делился ли Юра с Михаилом Александровичем воспоминаниями детских лет. Как-то не догадался в свое время спросить. Знаю, что в те дни, которые прожил брат Вешенской, они часто и надолго оставались вдвоем, с глазу на глаз, писатель и космонавт, что вместе купались в Дону, рыбалили, уходили в степь любоваться закатом. Конечно, о чем-то самом задушевном, самом сокровенном беседовали они. Когда Юра уезжал, прощались когда, Михаил Александрович снова обнял его. «Береги себя, Юра, очень прошу, береги. Нужен ты людям, всем нам очень нужен». Я уже, кажется, говорил, что в Юре жил пристальный, жадный интерес к миру литературы, ко всему, что связано с ним. Вовсе не случайно получал он хорошие и отличные оценки за изложение и сочинение. Знал наизусть множество стихотворений. Не случайно курсантом в Оренбургском училище бывал на занятиях литературного объединения. Став космонавтом, он и сам ощутил тяжесть пера, тяжесть писательского труда. Несколькими изданиями увидела свет его книга «Дорога в космос», созданная с помощью корреспондентов «Правды» Денисова и Борзенко. В периодической печати постоянно публикуются статьи, подписанные командиром отряда космонавтов полковником Гагариным. Он активно участвует в журнале «Авиация и космонавтика», редактируемом Германом Титовым. Входит вместе с ним в общественный совет журнала «Молодая гвардия». Кстати, Герман Степанович Титов, рассказывая о первом знакомстве с Юрой, вспоминает его шутку. «Значит, тебя Герман зовут?» – спросил он. «А меня Юрий. Давай переквалифицируемся из летчиков в писатели. А псевдоним я уже придумал. Один на двоих. Юрий Герман». Дружит он, Юра, и с литераторами знаменитыми, и вовсе не знаменитыми. Охотно откликается на приглашение выступить в писательском клубе. Наконец, 25 марта 1968 года, за 2 дня до гибели, ставит свое имя на гранках книги «Психология и космос», написанной в содружестве с ученым Лебедевым. Мне довелось слышать, что известные писатели не отрицали литературного дарования в Юре. Убежденно говорили о том, что он должен, обязан писать. Знаю, видел я не раз, как радовался он каждой своей публикации, как охотно дарил свою книгу знакомым и малознакомым людям. Нет сомнения в том, что встреча и знакомство с Шолоховым оставили заметный след в Юриной душе, что, возможно, и утвердил бы он себя в литературной работе. Но время, безжалостное время, так мало оставалось его в запасе. Считанные месяцы.